Виктор Алексеевич Гордеев по прозвищу Колобок давно уже знал, что Новый год – самый плохой праздник. На протяжении многих лет, ровно за 10 дней до Нового года, у него начиналась полоса неудач, длившаяся, ну, примерно до крещения. Потом дела как-то сами собой утрясались, жизнь входила в нормальную колею, у неразрешимых, казалось бы, проблем вдруг находились более или менее сносные решения, но сам этот месяц, с 20 декабря до 19 января, всегда бывал трудным и пакостным. Тщательно разработанные и спланированные операции по непонятным причинам проваливались. Люди, на которых возлагались большие надежды, в этот период заболевали или уезжали. Преступники делались отчего-то особенно наглыми и удачливыми, а потерпевшие и свидетели — упрямыми и недоброжелательными. Наверное, у каждого человека есть такой период в году, когда неприятности и неудачи группируются особенно тесно, сбиваясь в кучу и наступая друг другу на пятки. У полковника Гордеева этот период с завидным постоянством возникал вокруг новогодних праздников. Сегодня было уже 29 декабря. Неудачи находились в самом разгаре, и настроение у Виктора Алексеевича было далеко не радужным. А впереди предстояло 4 выходных дня, в течение которых будут закрыты все государственные учреждения и организации, что существенно затрудняло работу оперативников, которые, конечно же, не могли позволить себе роскошь не искать преступников целых 4 дня. Настя знала, что ее начальник увяз в черной полосе, потому и предупредила Стасова, что Гордеев иногда кусается. Но точно так же она знала, что Виктор Алексеевич всегда следует золотому правилу — не портить настроение подчиненным, если им предстоит работать. Какой толк от работника, если с утра пораньше начальник на него собак спустил? Злость и раздражение — плохие помощники и никудышные советчики, и подчиненные после выволочки у руководителя много не наработают. Было у полковника еще одно правило — не устраивать публичных разносов. Все, что он считал нужным сказать нерадивому сотруднику, он говорил обязательно и не откладывая, но только наедине. Гордеев твердо верил в то, что людей нельзя ни обижать, ни унижать. Только тогда ими можно нормально руководить. Когда приехали Каменский и Стасов, Виктор Алексеевич вызвал Юру Короткова, потому что Коротков тоже отвечал за работу по раскрытию убийства писателя Параскевича. Они совещались уже час, пытаясь подтянуть одни концы к другим, но никаких логичных увязок найти не могли. Настя все время чувствовала, что в сознании мелькает какая-то смутная мысль, но не успевала ее ухватить, прежде чем та исчезала. «Давайте проведем маленький эксперимент», — предложила она. — Надо позвать кого-нибудь из ребят. Гордеев бросил на нее короткий взгляд, но ничего не спросил, только снял трубку внутреннего телефона. Через минуту в кабинет вошел Миша Доценко, симпатичный черноглазый оперативник, самый молодой в отделе по борьбе с тяжкими насильственными преступлениями. — Миша, напрягите фантазию, — попросила Настя. — Попробуйте вжиться в роль. У вас на совести есть грех, очень-очень давний грех. И вдруг выясняется, что милиция почему-то интересуется обстоятельствами, так или иначе с этим давним грехом связанными. Сразу после разговора с сотрудниками милиции вы звоните человеку, которому, вероятно, очень доверяете, и просите у него совета или предположительного объяснения действий милиционеров. Обращайтесь вы к нему по имени и на «ты». Сможете? Попробую. Как этого советчика зовут? Виктор. Ага. Ну, ладно. Доценко задумался, потом уставился на Короткова в упор. Виктор, у меня неприятности, — начал он. Мне нужен твой совет. Понимаешь, много лет назад я сделал то-то и то-то. А теперь меня об этом спрашивают люди из милиции. Стоп! Прервала его Настя. «Вот именно. Много лет назад я сделал то-то и то-то, а ведь ничего подобного Пригарин не говорил. Он начал сразу с того, что приходили из милиции и спрашивали о родах Галины Ивановны. Ты хочешь сказать, что этот Виктор полностью в курсе дела? — спросил Гордеев. — Совершенно точно, — кивнула она. — И более того, он не просто полностью в курсе дела, а в последнее время постоянно обсуждал этот вопрос с Пригариным. Потому что если бы это было не так, то Владимир Петрович построил бы разговор совсем иначе. Да, Мишенька? Ну-ка, еще разочек попробуйте. Виктор, — снова начал Доценко, — помнишь ту историю 30 лет назад? Ну, когда я сделал то-то и то-то. Так вот, сегодня ко мне приходили из милиции и спрашивали. Умница, — одобрительно сказал полковник. Великий импровизатор в тебе погиб, Михаил. По-моему, мы тебя в отделе используем не по назначению. Но Анастасия права. Если Пригарин разговаривал не так, как нам только что показал Доценко, то, выходит, он с этим Виктором проблему у Галины Ивановны Параскевич обсуждал в последнее время довольно часто. Хотел бы я знать, что в этих родах было такого особенного. У кого какие идеи? —